Глава 134. Утренний свет. Для начала Роланд записал на пергаменте будущие условия работы Приуса. Затем отложил перо и потер ноющую шею. Через пару секунд Найтингейл откуда-то сзади поинтересовалась. «Ваше высочество, вам помочь расслабиться?» «У меня еще больше 30 заключенных, может, чуть позже». Улыбнулся Роланд и отрицательно покачал головой. Он взял маленький колокольчик с края стола и пару раз им зазвенел. Чем раньше он закончит с этими холопами, тем быстрее сможет приступить к реализации планов по внедрению системы образования в городке Пограничный. После того, как Роланд полюбовался на новую магию Анны, он с нетерпением ждал, что еще приготовило ему будущее. Следующий рыцарь, которого привели в зал охранники Роланда, был очень высоким и, по личному заключению принца, необычайно симпатичным. Он был примерно таким же красивым, как и Картер, чье лицо вполне могло принадлежать какому-нибудь богу. Естественно, Роланду сразу не понравилась красота заключенного, и он даже слегка стал того недолюбливать. Взглянув на список, принц поинтересовался. «Ферлин Элтек?» Но в отличие от остальных, после имени этого мужчины были перечислены еще много титулов, поэтому Роланд продолжил читать вслух. «Командир львиных рыцарей. Утренний свет. Первый рыцарь на западных территориях. У тебя так много титулов?» «Да, ваше высочество, так и есть», — признал Ферлин, опускаясь на дно колена. «Я почему-то думал, что люди вроде тебя с огромным количеством титулов будут в авангарде атаки». Роланд удивленно поднял бровь. «Ну и как ты выжил?» «Я спрятался в задних рядах», — признался рыцарь. «Если ты хорошо умеешь контролировать лошадь и пускать ее в широкий шаг, то другие будут думать, что она летит галопом, хотя на самом деле скорость лошади не прибавляет». Роланд и подумать не мог, что получит такой прямой и честный ответ. Он думал, что рыцарь попытается хоть как-то оправдаться, спрятать свой страх перед боем, отрицать побег. Но оказалось все гораздо сложнее, чем Роланд изначально предполагал. Впрочем, рыцарь принялся быстро объяснять свой поступок. «На третий день вашей погони, утром, когда герцог был еще жив, я стоял там рядом с ним и просчитывал способ его убить. Но, к несчастью, рядом с ним также были и множество его охранников, которые окружили его плотным кольцом. Я напасть не смог, но, к счастью, ваши солдаты все-таки убили герцога». Ферлин, пока говорил, смотрел только вниз. «Ваше высочество, я благодарю вас за то, что вы сделали, и приму любое ваше решение относительно моей судьбы». Последнее предложение вполне можно было принять за клятву верности, поэтому Роланд на пару секунд оторопел, а когда он наконец пришел в себя, то сказал: «Встань и объясни мне в деталях, что именно там у вас с герцогом произошло такого?» «Как пожелаете, ваше высочество. Моя жена Ирен была актрисой и играла в одной из известных в крепости театров. Встретились мы с ней совершенно случайно и сразу же полюбили друг друга. Я хотел на ней жениться, но мои родители не поддерживали идею об этом браке, поэтому я ушел из дома и снял комнату на одной из ферм рядом с крепостью. Там мы с Ирен и сыграли нашу свадьбу. Вскоре после свадьбы Ирен дали одну из ролей на спектакле перед важной публикой». Голос рыцаря становился все тише и тише. «На представлении был герцог, и моя жена ему понравилась. Вскоре, когда я был на задании, герцог вломился в наш дом и изнасиловал Ирен. Я долго добивался от Ирен правды о том, что же случилось, и как только узнал, то собирался найти герцога и заставить его заплатить за преступление. Но Ирен бросилась передо мной на колени и умоляла меня не действовать сгоряча. Да, глубоко внутри я знал, что мои шансы на успех были невысоки. Даже если я и смог бы его убить, то никогда бы потом не вырвался из рук его личных охранников. А Ирен, вероятно, превратилась бы для наследников герцога в мишень для мести. Поэтому мне пришлось подавить все мысли о возмездии, пока он не собрался нападать на городок Пограничный. Да, мне не удалось наказать его лично, но теперь Ирен, по крайней мере, сможет спокойно спать, не опасаясь, что герцог вновь вломится ночью в нашу спальню. Для меня смерть герцога стала огромным свалившимся с души камнем, так что позвольте еще раз вас поблагодарить. Так вот оно что. Роланд задумчиво постучал пером по столу. Это был знак, о котором они с Найтингейл сговорились ранее. Простукиванием принц просил ведьму проверить, лгал ли собеседник. Через пару секунд принц почувствовал, что его что-то очень сильно ущипнуло за левую лопатку. Это и было ответом Найтингейл. Рыцарь говорил истинную правду. «Ты умеешь читать и писать?» Теперь замешкался Ферлин, потеряв ход мысли принца. «Да, умею». «Ну, тогда слушай», — сказал Роланд и предложил ему те же варианты, что и Приусу. «Итак, что же ты выберешь?» «Ваше высочество, вы не хотите, чтобы я за вас воевал? Я могу все и драться в одиночных боях и в больших битвах». «Нет, я хочу», — прервал его Роланд, — «в моей армии». «Аристократов нет и не будет. Она полностью состоит из обычных людей. К тому же тебе теперь запрещено прикасаться к оружию до самого конца твоей жизни». «Да, ну...» Ферлин довольно долгое время молчал, а затем кивнул. «Понял. Ну, раз такое дело, то я выбираю профессию учителя». «Умный выбор. Мы дадим учителям дома, да и зарплата у них будет хорошая. Я пошлю кого-нибудь к тебе домой, чтобы они привезли твою жену, так что вы сможете спокойно здесь жить вдвоем». Договорив, Роланд махнул, отпуская Ферлина. «Подождите, ваше высочество, пожалуйста, можно вас кое о чем попросить?» Ферлин почему-то не ушел. «Получается, что если другие рыцари не могут стать учителями, то они все отправятся на 20 лет в шахты?» «Именно так я и сказал. Ваше королевское высочество, там сидит мужчина по имени Харлан. Он опытный воин, но уже пожилой и читать не умеет. Могу ли я заплатить за него золотом, чтобы его не отправляли в шахту?» «Конечно нет», — заявил Роланд. «Если бы ты мог выкупить свою свободу золотом, то давно бы уже уехал назад в крепость. Но ему уже почти 50 лет, он не сможет работать в шахтах и очень быстро умрет. Он не сможет добывать руду, но собрался воевать со стражей городка пограничной. Ну и да, мои шахты не такие темные и страшные, как ты думаешь. У меня там паровые машины, которые помогают в добыче руды. И у работников даже есть выходные. Неужели этого недостаточно?» Роланд схватил звонок и приготовился отдать еще один приказ. «Мой лорд!» — снова запротестовал Ферлин и опять опустился на одно колено. «В моей семье есть карта сокровищ, которой как минимум 400 лет, и я хочу с помощью нее выкупить свободу Харлана». «Карта сокровищ, которой старше 400 лет?» Принц был не уверен в правдивости этой карты. «А не получится ли так, что это была всего лишь неудачная шутка одного из твоих предков, который однажды нашел кусок угля и решил поиздеваться над будущими поколениями?» «Нет, она не углем или чернилами нарисована». Рыцарь покачал головой и почесал голову, словно стараясь вспомнить. «Я даже не знаю такого материала, из которого она сделана. Линии на ней очень тонкие, аккуратные и гибкие. Карта хранилась у нас в подвалах десятилетиями, но до сих пор ни капельки не поистрепалась и не выцвела. Отец говорил мне, что эту карту передают из поколения в поколение, и на ней указано местоположение какого-то сокровища. Но, судя по всему, спрятана где-то в глубине сокрытого леса, где-то на северо-западе. Но чтобы туда дойти, нужно пересечь пустоши, поэтому мы до сих пор этого не сделали». Роланд снова постучал пером по столу и вскоре почувствовал еще один щипок на левой лопатке. «Ну, даже если предположить, что ты говоришь правду, то эта карта по-прежнему находится где-то в подвалах твоего родового поместья. Ты уже давно отказался от наследства, так что не думаю, что твои родители позволят тебе ее забрать». «Да, это все правда», — кивнул Ферлин. «Но я запомнил содержание всех рисунков, текста и обозначений так, что могу ее вам нарисовать». «Ну тогда рисуй». Роланд предложил Ферлину перо и бумагу. «Если то, что ты говоришь, окажется правдой, то я сделаю для тебя одно исключение. Ваше королевское высочество, вы очень добры!» Ферлин подошел к столу и принялся рисовать карту сокровищ. Утренний свет был хорош не только в бою, но и в рисовании. Вскоре перед Роландом лежала красиво нарисованная топографическая карта. На ней был изображен участок за непроходимыми горами. В правом нижнем углу карты находились горы. В центре карты был нарисован равносторонний треугольник, и его вершины указывали на три разные места. Одна сторона была около северных шахт, вторая указывала на шестиугольную отметку где-то посреди сокрытого леса, которое и было, скорее всего, местом, где хранилось сокровище. Но взгляд Роланда был плотно прикован к третьей вершине треугольника, которая указывала на центр диких земель. Там была нарисована огромная острая гора, и она была подписана как Такила. Глава 135. Чтобы начать со снов. Дьявол становился все больше, а нас все меньше. Святой город Такила уже пал под натиском врагов. Нам осталось лишь одно — разбежаться кто куда. Мы бежали через горы и через реки, стараясь сбежать как можно дальше от врат ада. Но куда мы побежим в следующий раз? «И что ты думаешь по этому поводу?» — поинтересовался Роланд у Скролл, закрывая иллюзию древней ведьмовской книги. «Ну, если предположить, что рыцарь все запомнил верно, то это было бы очень удачным совпадением». Скролл на пару секунд замолкла, размышляя. «Содержание карты и надписи в древней книге совпадают. Это доказывает лишь одно. Церковь однажды ступила на пустоши и как-то умудрилась построить там защиту против дьяволов. Отмеченные на карте точки должно быть это защитные или наблюдательные башни, склады и прочее». «Ты хочешь сказать, что это не карта сокровищ?» «Конечно нет. Церковь же, в конце концов, не банда разбойников или пиратов. Им не нужно прятать свои сокровища. Они просто оставили своим будущим потомкам карту расположения ключевых точек». Роланд кивнул. «Ага, и вот она теперь у нас». «Но мне не ясно, почему церковь не описала в своих книгах этот временной промежуток. Думаю, что те восточные руины, в которых мы нашли книгу, на самом деле не единственные», — вслух размышляла Скролл. «Если отметки на карте и в самом деле обозначают различные сооружения, то шансы на то, что мы спустя столько времени сможем найти там хоть что-то, очень невелики. Впрочем, если те сооружения имели подвалы или погреба, то, думаю, там хоть что-нибудь да сохранилось. Мы вполне можем в них обнаружить что-нибудь интересное. Например, объяснение тому, чему церковь сейчас скрывает информацию о существовании дьяволов, почему они с ними сражаются, но никому про это не говорят». Женщина не может... на момент замолчала и неуверенно продолжила. «И почему они зовут нас ведьм, посланницами дьяволов? И зачем они нас убивают?» Роланд не знал, какими словами можно успокоить взволнованную ведьму, так что он ненадолго замолчал, а потом медленно заговорил. К несчастью, рыцарь не уверен, точно ли он изобразил карту. Он же еще сказал, что она не от руки была нарисована. «Вы хотите отправить к нему домой Найтингейл, чтобы она посмотрела?» «Нет, это не очень хорошая идея», — помотал головой Роланд. «Рыцарь же сказал, что карта передавалась из поколения в поколение уже много лет. Возможно, что комнатам, в которой она расположена, доверху набита камнями воздаяния. Ну или какими-нибудь другими ловушками». Затем он ткнул пальцем в треугольник на карте. «Сейчас мы до этого места добраться ну никак не можем. Если вот это наши шахты, то от них идти до шестиугольной звезды около 50 километров. Это примерно как от городка пограничной до крепости Длинной Песни. Мы все, кроме молнии, конечно, должны будем провести в пути как минимум 2-3 дня. Что мы будем делать, если встретим по дороге этих самых дьяволов? Я не хочу, чтобы с вами снова произошло какое-нибудь несчастье. Ну так пошлите молнии, пусть полетает над лесом. Может, чего и найдет», — предложила Скролл. «А это хороший вариант». Роланд сразу же поднялся. «Как только она вернется, пошлю ее на это задание. Впрочем, сейчас я отправлюсь в северные шахты, а ты иди готовься к следующему уроку. Если тебе нужно больше копий книг, то сходи к Сарае, она поможет. И не забудь собрать их всех вечером еще один урок». Теперь, когда сам Роланд уже отвел несколько уроков по элементарным дисциплинам, он вполне мог передать бремя преподаванием Скролл. Она умела понятно читать и писать, и могла воспроизводить из памяти все, что когда-либо видела или слышала. Так что с этими возможностями у ведьмы был огромный учительский потенциал. «Да, ваше высочество», — сказала Скролл, поклонилась и ушла. Экспериментальные и производственные зоны возле северных шахт по размеру теперь были раза в два больше, чем до этого. Ямы в земле нужны для производства пушек. Так им и не закопали. Доехав до экспериментальной зоны, Роланд сразу же увидел практикующуюся Анну. На столе рядом с девушкой лежали две вещи, которые издалека выглядели как металлические трубы. Принц моментально их схватил и принялся изучать. Трубы были идеально круглыми, и их поверхность гладкой, безо всяких пор и неровностей. Отверстие в центре трубы было одинаковое с обеих сторон, и сквозь него с легкостью проходил солнечный свет. Решив проверить толщину стенок, Роланд засунул пальцем в отверстие и обнаружил, что стенки были одной и той же толщины. Роланд не мог не восхититься работой девушки. «Как тебе это удалось?» «Смотрите!» Анна схватила один из металлических брусков, аккуратно положила его себе на ладонь и направила нить своего черного пламени в один конец бруска, вскоре выдернув ее из другого. Затем она заставила огонь повернуться кругом, и вскоре идеально круглое отверстие было готово. «Какая удивительная магия!» — подумал Роланд. «Она разрезает металл раскаленной леской, и при этом точность и уровень контроля поражают. Одна лишь Анна сможет подтолкнуть индустриализацию на такие высоты, на которые я пока и рассчитывать не смел». Пытаясь справиться с восторгом, Роланд предложил: «Давай-ка проведем несколько простых экспериментов». Простые эксперименты представляют собой испытание возможностей магии, ее силы и длительности. Найтингейл тоже решила принять участие в испытаниях. Она вдруг появилась из тумана и принялась наблюдать за процессами изменения магии в теле Анны. Результаты показали, что, несмотря на значительный прирост мощи магии и длительности ее использования, Анна могла управлять своим огнем на том же самом расстоянии, что и до изменения магии. Максимальный предел был 5 метров. Но только в пределах 3 метров у девушки получалось удерживать идеальный контроль. Ее магические возможности все так же относились к категории призывных, так что все еще могли бы быть заблокированы камнем воздаяния. Как только Анна пыталась подвести пламя к камню, оно тут же исчезало. И если она не сможет развить магию до того уровня, когда будет способна напрямую ее вызывать, то камни так и останутся для нее непреодолимым препятствием. Но, несмотря на это, новые возможности Анны все еще были чудовищно полезными. Ее черное пламя может значительно облегчить процесс производства частей для индустриальных машин, а то, что девушка могла еще и создавать различные инструменты, значило, что процесс производства будет еще и ускорен. Впрочем, один человек не мог тянуть на себе огромное производство индустриальных машин. Карл, например, уже закончил постройку одной из печей на холме возле шахт. Но в результате экспериментов выяснилось, что глиняные кирпичи в ней производить хоть и получается, но для цемента температура в печи слишком маленькая. Так что на Анне до сих пор была ответственность за изготовление необходимого цемента. К счастью, после дня ее взросления девушке больше не требовалось постоянно сидеть в пыльной комнате, чтобы сделать цемент твердым. Но Роланд уже прикинул, как можно добиться нужной температуры в печах. Например, с помощью парового двигателя можно было бы раздуть огонь в печи, при этом не давая горячему воздуху выйти, чтобы уменьшить теплопотери. Но сделать еще один паровой двигатель они без Анны не могли. Именно девушка была ответственна за изготовление множества необходимых запчастей. Вполне можно было сказать, что на плечах Анны лежало все производство индустриальных машин. Если они вдруг потеряют девушку, то мечта об индустриализации рассыпется прахом в один миг. Роланд сделал все возможное, чтобы выжить во время демонических месяцев, и теперь, когда опасности в виде демонических зверей больше не существовало, у Роланда получилось увеличить население городка Пограничный и количество денег в его казне, он, естественно, захотел изменить ситуацию. Итак, начнем с самых простых вещей. Он попросил Анну вырезать металлическую пластину шириной в 2 пальца и высотой в 1 мм. Затем он нанес на пластину сантиметровые отметки, и получилась линейка длиной в 10 сантиметров. Затем Анна вытравировала на пластине отметки. Причем расстояние между отметками было абсолютно одинаковым. Линейка была лишь только началом для Роланда. Он хотел сделать еще множество различных средств измерения, чтобы мерить не только расстояние, но и вес. Затем он запишет стандартные единицы измерения во все учебники и инструкции, и вскоре они станут широко использоваться в городке Пограничный. Глава 136. Дилемма. Последние 2 недели в порту Клир-Отер были одним бесконечным праздником. Даже сейчас, стоя на балконе башни Лорда, Райан все еще мог чувствовать радостное напряжение в городе. Люди-материалы, которые армия Гарсии натащила из города Игл, очень сильно укрепили мощь портового города. Мародеры и рабовладельцы тоже очень хорошо наварились. В этих стычках Чернопарусный флот не только не понес никаких потерь, но и разжился множеством новых рабов для моряков. Теперь новоиспеченные рабы стояли рядами около порта и тяжело тренировались. Через несколько дней флот отправится по направлению к островам фьордов, чтобы открыть ежегодный сезон набегов. Ее Королевское Величество Гарсия издала закон, касающийся рабов, пойманных в Орлином городе. Если те рабы смогут поймать других людей и привести их к ней, то заработают себе свободу. Таким образом, любой раб мог подняться по статусу до полноценного жителя порта Клир-Отер. Теперь королева была уверена, что бывшие свободные жители города Игл сделают все, что в их силах, чтобы только вновь обрести свободу и привилегии. Сегодня побежденный Тимоти Уимблдон должен был уже вернуться назад в королевский город, так что он не сможет помешать королеве Клир-Отера дальше завоевывать территории. Гарсия с самого детства очень хотела стать королевой Грейкасла. Раздумывая об этом, Райан все никак не мог понять, почему же королева еще ни разу не улыбнулась. Она, наоборот, только лишь серьезно и озадаченно хмурилась. «Ваше Величество, пришли старейшины кланов Песчаника и Черных Костей!» Раздался из-за закрытой двери голос стражника. Райан взглянул на королеву, которая вообще никак не отреагировала на услышанное, и решил отдать приказ «впустите их». Ее высочество всегда находилось на самом верху башни, когда отдыхала, собирала собрания или даже просто встречалась с отдельными людьми. Если на улице была хорошая погода, то Гарсию можно было найти на террасе. Впрочем, большинство людей не очень любили стоять на открытой террасе в самом верху башни, обдуваемой слегка пахнущим рыбой морским воздухом. И люди с дальнего юга не были тому исключением. Старейшина клана Песчаника была миниатюрной женщиной, она вела себя так, словно она по меньшей мере богиня своего клана. Когда Райан впервые услышал об этом, он был очень озадачен. «Ну какая еще богиня? Она просто чертова испорченная ведьма». Другой старейшина от клана Черных Когтей, костей, был высоким мужчиной с покрытым шрамом лицом. Руки и ноги у него были очень мускулистыми. На каждую встречу с Ее Величеством его сопровождали по трое-четверо охранников королевы, чтобы в случае чего его обезвредить. Как только старейшины ступили на террасу, они синхронно подняли брови в удивленном вопросительном тоне, но потом быстро вернули себе каменные выражения лиц. Затем они опустились на одно колено, чтобы поприветствовать Ее Величество. «Пусть перед вами всегда пребудет оазис, а яркие звезды с небосклона освещают ваш путь». «Вставайте», — произнесла Гарсия, усаживаясь на парапет. «Ну и как, довольным вашим новым домом?» «Все в порядке», — поспешно ответила богиня Кааба. «В здешних землях есть вода и леса, так что тут жить гораздо удобнее, чем в песчаном городе. Там постоянно несчастные песчаные бури». «Ну, раз если вам все нравится, тогда чего пришли?» «Ваше Величество, вы должны...» В этот момент мужчину перебила вторая старейшина, богиня Кааба. «Да, Ваше Величество, после прошедшей битвы множество наших воинов стали слабыми и потеряли боевой дух. Их состояние улучшится только после приема таблеток. Но таблетки у нас заканчиваются. Мы бы хотели вас попросить выделить нам еще таблеток». «А то же самое сказать... Я то же самое хотел сказать». Пробубнил старейшина клана Черных Костей, на что получил лишь унизительный взгляд от Каабы. «Эти таблетки очень сложно сделать. Ингредиенты слишком редкие. Лишних таблеток для вас у меня нет. Но не волнуйтесь, как только будет готова новая партия, я сразу вам ее выдам. Но готовьте золотые роялы заранее. Если их будет недостаточно, то придется доплатить чем-нибудь другим». «Ваше Величество, простите мое любопытство», — неуверенно произнесла Кааба. «А когда будет готова новая партия?» «Этого я вам, увы, сказать не могу». Гарсия пригладила свои волосы, приведенные в абсолютный беспорядок морским ветром. «Вся информация про таблетки засекречена. Вам остается только лишь терпеливо ждать. Дайте вашим солдатам немного отдохнуть, и все с ними будет в порядке». Гарсия подала страже знак, и несколько стражников, окружив старейшин, вывели их из королевских покоев, не дав сказать ни слова больше. Как только за ними закрылась дверь, Гарсия тихо вздохнула. Райан, который нечасто слышал такой тон, от королевы поинтересовался. «Ваше Величество, вы не думаете, что позволять песчаному народу селиться у нашей южной границы — это плохая идея? Однажды они ведь станут сильнее, а потом...» «Нет, Райан», — Гарсия покачала головой. «Я никогда не волновалась насчет песчаных людей. Они никогда не станут угрозой к порту Клиротор. То озеро, что расположено как раз между территориями двух кланов, имеет приток от той самой реки, на которой и стоит порт Клиротор. Если они что-то предпримут, я просто-напросто заблокирую им приток воды, и они начнут воевать за нее друг с другом. Это, кстати, еще одна причина, почему я выбрала именно эти два клана. Они никогда не были слишком дружными». «Тогда вы волнуетесь из-за таблеток?» Гарсия ничего не ответила. В этот момент стражник, охраняющий вход, вновь постучал и объявил. «Пришел церковный священник Дикар. Запускай», — скомандовала королева. Она встала, и лицо ее вдруг потемнело. «Ваше Величество, Гарсия Уимблдон, я приветствую вас от имени всего святого города!» Поклонившись, в комнату вошел священник. «Таблетки! Почему все предыдущие поставки таблеток были вовремя, а тут вдруг задержка?» Холодно поинтересовалась Гарсия. «Ваше Величество, не нужно злиться. Я именно поэтому и пришел». Дикар рукавом вытер пот со лба. «Вы же заказали 5000 таблеток, но ведь это так много. Если мы доставим вам все произведенные в Гермесе таблетки, то все равно не наберем нужного количества. Сейчас я принес только сколько смог». «Ну и сколько?» — пробормотала Гарсия. 1000 таблеток». «Заикающийся», — ответил Дикар. «Остальные доставят по возможности». И они будут такими же, как вы и обещали?» Лицо Гарсии слегка разгладилось. «Вы же знаете, что мне нужно так много, как вы сможете сделать. Куда вы сложили таблетки? Я отправлю своих людей забрать их прямо сейчас. Они в церкви, а золото...» «В этот раз я не стану уменьшать оплату». Вдруг Гарсия подошла прямо к священнику и зашептала ему в ухо. «Но если доставка и дальше будет срываться, то я повешу твою голову на самую высокую мачту в моем флоте. И поверь мне, архиепископ, мне за это ни слова не скажут». Услышав это, священник побледнел и попросил разрешения удалиться. Когда он ушел, Гарсия вернулась к перилам и снова стала рассматривать море. Ее волосы развивались на ветру, так же, как и флаги на ее кораблях. «Ты прав. Я из-за таблеток волнуюсь», — отсутствующе сказала она. «Если бы Тимати еще пару месяцев подождал, то я бы подготовилась лучше, но он все испортил и стал действовать слишком быстро». «Но вы все сделали прекрасно», — сказал Райан, про себя подумав, что никто бы не сумел достичь такого же результата. Как только Гарси захватила город Игл, она тут же принялась готовить себе путь к отступлению, отдав приказ солдатам переправить все ценности и здоровых жителей в порт Клир-Отор. Гарси потом приказала вырыть по всему городу рвы, после чего заполнила их черной водой. Из-за того, что у нее в армии было недостаточно людей, Гарсия обменяла кусок территории в пустошах около южной границы на помощь песчаных людей в войне. Затем она раздала воинам клана таблетки и приказала им атаковать рыцарей Тимати с двух сторон. Своих людей она тоже накормила таблетками, чтобы быть уверенной в том, что рыцари Тимати до нее не доберутся. Эти секретные лекарства, которые предлагала церковь, сработали не совсем так, как было обещано. Обещаны были чудовищные силы и нечувствительность боли. Но в итоге оказалось, что если человек не выпьет еще одну дозу после того, как действие таблетки закончится, то та превращается в яд. Солдаты страдают от боли и в итоге умирают от мышечной атрофии. Ладно бы, если бы я ими только песчаных людей накормила. Тогда бы не волновалась, но их же еще и мои воины ели, и они такого не заслуживают. Она остановилась на пару секунд. «Райан, возьми пару человек, сходим за таблетками. Раздайте их нашим солдатам, но только половину. Растянем на подольше. Как пожелаете, Ваше Величество». Райан был уже на полпути к двери, как голос стражника раздался в третий раз. «Ваше Величество, мы только что получили письмо от королевского города». «Погоди-ка, прочтем письмо и пойдешь за таблетками», — приказала Гарсия. «Да, Ваше Величество». Райан взял у стражника письмо, сломал печать и вытащил из конверта листок. Они уже много раз получали такие письма от шпионов, которые были по всей стране. Такие письма никогда не были подписаны, на них также не был указан получатель, а информация внутри была краткой и по существу. Но когда Райан увидел, что именно написано в послании, его, казалось, полностью парализовало. На 22-й день весны церковь захватила столицу королевства Вечной Земли и объявила, что королевство теперь находится под ее властью. Глава 137. Секретное собрание. Открыв толстую деревянную дверь, архиепископ Мэйн почувствовал легкий аромат соломы. Ему нравился этот смешанный запах трав и пряных свечей, особенно в тех помещениях, где не было окон для вентиляции. Каждый раз, когда архиепископ вдыхал этот аромат, его сознание становилось чистым и сосредоточенным. Комната была относительно небольшой, в ней поместился лишь один круглый стол и четыре стула. Два других архиепископа уже сидели на стульях, так что с приходом Мэйна на занятых стульев стало три. Тот стул, что был повернут к двери, пустовал. Физическое состояние папы стремительно ухудшалось. Он уже примерно полгода никому на глаза не показывался. Но когда дело касалось особо сложных случаев, то папа все-таки покидал подземный замок Гермеса и отправлялся разбираться лично. «Так, все уже собрались. Пожалуй, начнем», — сказал Мэйн, закрыв дверь на задвижку, и уселся между двумя другими архиепископами. Архиепископ Тайфун, где отчеты из Королевства Вечной Зимы? Ну, кроме все той же упорной знати, против нас восстало всего несколько мест. А остальные жители, наоборот, встречают церковь с распростертыми объятиями. Почесав бороду, заявил Тайфун. Ну да, упертая знать стремится сохранить привычный им уклад жизни, но мы их всех скоро устраним. Звучит просто замечательно, облизала губы Хизер. Если бы вы поручили мне провести следующую судебную церемонию, то все больше и больше простолюдинов бы узнало о грязных делишках их обожаемой знати. К несчастью, у меня и здесь еще много дел осталось, так что я просто не смогу поехать в столицу королевства Вечной Зимы. Мэйн проигнорировал ее слова и обратился к Тайфуну. «Нам нужно поставить своих людей на все освободившиеся места во власти, причем как можно скорее. За прошедшие годы церковь обучила множество людей, и теперь, наконец, настало время пустить их в дело. Королевство Вечной Зимы преклонялось перед нашим авторитетом еще до завоевания, причем преклонялось гораздо успешнее, чем остальные королевства. Если мы все сделаем правильно, то на волне успеха сможем захватить королевство Вольфсхард и королевство Рассвета. Это звучит довольно логично. А что нам делать с той знатью, которая всегда поддерживала церковь? А что с той, которая постоянно принимает сторону победителя? Поинтересовалась Хизер. Наша церковь привлекла так много последователей, и именно потому, что мы не требовали у них хорошую родословную. Нам нужны были лишь умения и знания, поэтому знать в наших рядах может неплохо так нас пошатнуть. Поэтому я и предлагаю. И она, не договорив, провела ладонью по горлу. Так, для начала мы воспользуемся знатью, чтобы окончательно укрепить наши позиции и задавить любое сопротивление. Но как только ситуация станет стабильной, тогда и поговорим. Архиепископы решили обратиться к папе по этому вопросу. Церковь может предложить знати некую власть, соответствующую их титулам, но ее нельзя будет передавать по наследству. Наша главная цель в конце-то концов — это устранение королевского строя, так что, Хизер, не торопись. Хизер родилась в нищей семье, и пока ее не подобрала церковь, девочка страдала от голода и холода, живя на улице. Со своим необычайно острым умом и способностью принимать неординарные решения, она быстро вскарабкалась вверх по вертикали власти, прямо до позиции архиепископа. Мэйн очень хорошо знал, как Хизер ненавидит знать, но сейчас ему нужно было думать более глобально. «А с ситуацией в королевстве Грейкасл что?» — поинтересовался он. «Наши шпионы доложили, что после поражения король Тимоти не вернулся в столицу и решил пока остаться на восточных территориях», — ответил Тайфун. «Умный поступок». Хизер прищелкнула пальцами. «Он взял с собой герцога Франсиса, чтобы тот помог ему одолеть королеву Клир Уотера. Но герцог погиб в бою, поэтому король решил вернуться на восток и не позволить принадлежащим мертвому герцогу территориям разобщиться, а заодно и поднять боевой дух у солдат, потерявших командира. Тем самым он завоюет уважение среди... некоторые знати, да, в королевской семье оказывается не только дураки. Так мы сможем избежать множества проблем. Пусть с ним свяжется первосвященник королевства Грейкасл. Сейчас положение Тимоти шатко, так что он не откажется от нашего предложения. Уменьшим на поставляемый в порт Клир-Отер объем таблеток на 30%, и тем самым выровняем силы армии. «Займись этим, Тайфун», — приказал Мэйн. «Через пару лет в королевстве не останется ни одного солдата, который смог бы нам помешать завоевать Грейкасл». «Уж будьте уверены», — кивнул Тайфун, — «но с крепостью длинной песни что-то, что стоит на западных землях, творится что-то не то. В чем там дело? Четвертый принц Роланд. После своей победы над герцогом Райаном он практически сразу же вернулся назад в город Пограничный и не ответил на вопрос первосвященника Тайлоа о том, хочет ли он вступить в войну за престол». «Ну и ты что об этом думаешь?» — поинтересовалась Мэйн, глядя на Хизер. Та легкомысленно пожала плечами. «Ну что я могу сказать? Какие там слухи про него ходили? У него мерзкий характер, он ничего не умеет делать. Даже разговаривать вежливо не научился. А еще поговаривают, что он очень жадный. Ну и как, скажите мне, такой человек мог одолеть герцога крепости длинной песни? Ответ прост. Он просто всех обманул. И нас, и свою знать». «В смысле?» — нахмурился Мэйн. «Не на того принца мы ставку сделали, лорд Мэйн», — ухмыльнулась Хизер. «Нам нужно было обратить пристальное внимание именно на Роланда, а не на принцессу Гарсию. Ну и то, что он сумел одолеть герцога и вправду продемонстрировало его талант. Но даже талантливый человек без финансирования и ресурсов не сможет нормально воевать», — покачала головой Тайфун, не соглашаясь. «Раз он решил вернуться на тот всеми забытый клочок земли, значит, он понял, что шансов у него в борьбе за престол нет. Поэтому угрозу он нашему плану представлять не может». «Теоретически это звучит верно, но есть еще кое-что, на что нельзя закрывать глаза». Хизер бросила на стол записку. «Я собрала эту информацию через свою собственную сеть шпионов». Мэйн поспешно развернул записку и быстро пробежался взглядом по содержимому. «Ведьма?» «Ага, это одна из тех ведьмовских организаций, называется Ведьмовское объединение. Утверждают, что в городке Пограничный для них полностью безопасно, и просят своих сестер приходить туда. Да, это может быть лишь глупым слухом или какой-то сплетней, но мне кажется, что это похоже на правду. Мы же уже знаем, что название организации не выдуманное. Такая и в самом деле есть. Мы ведь однажды уже посылали армию судей против этих ведьм в Восточный лес, и после проигрыша ведьмы сбежали через всю страну и бесследно исчезли где-то рядом с крепостью Длинной Песни. Городок Пограничный как раз немного западнее крепости. Он стоит почти на границе королевства и у подножия непроходимых гор. В одном и том же месте сосредоточены две важные переменные, как-то не похожи на совпадение». «Ну и еще кое-что насчет ведьмовского объединения. Они за время своего существования то и дело натыкались на наших судей, но почему-то упорство после каждого поражения продолжали идти к непроходимым горам. Согласно информации, выпытанной у пойманных ведьм, ассоциация шла на поиски так называемой Священной горы, которая, по слухам, находилась западнее горного массива. В общем, они добровольно отправились в самоубийственный поход, поэтому мы от них отстали. В других королевствах тоже есть аналогичные организации. Они шныряют там по городам, но спустя какое-то время все отправляются по направлению к диким землям и погибают там от руки еще большего зла. Ты хочешь сказать, что принц спутался с этой ассоциацией?» Лицо Тайфуна аж потемнело от услышанного. «Может, да, а может и нет», — улыбнулась Хизер. «Это просто-напросто одно из моих предположений. Чего больше всего на свете боятся ведьмы? Разоблачение. Всем же очевидно, что они могут привлечь ненужное внимание, распространяя слухи от имени ведьмовского объединения. Но они все равно это делают. Вопрос, почему?» «Потому что мы его знаем», — тихо сказал Мэйн. «И другие ведьмы его тоже знают». «Молодец!» — захлопала в ладоши Хизер. «Эти ведьмы-дикари станут менее осмотрительными, а некоторые из них даже отважатся сходить в городок пограничный и проверить, что там на самом деле творится. Да, такое несложно представить. В конце концов, в городке нет ни одного человека из церкви, поэтому ведьмы и рискнут туда сунуться. Люди говорят, что из двух зол следует выбирать меньшее. Очевидно, что наши противники решили, что невозможность завербовать новых ведьм гораздо хуже, чем их полное разоблачение. Девушка вдруг зарычала. «А я не люблю, когда меня... недооценивают». «Да, проблема эта отнюдь не маленькая», — зло заявил Тайфун. «Как только ведьмы нам полностью... полностью освоятся, то смогут без страха демонстрировать свои отклонения, и, может, они даже смогут избежать демонического укуса. Вот именно поэтому мы и гоняем ведьм, чтобы они никогда не узнали секрета о том, как избежать укуса». Мэйн знал, что Тайфун в этом случае прав. Ведьмы-одиночки для церкви угрозы не представляли, но если они собьются в группу, то это будет уже огромная проблема. И как только ведьмам удастся убедить людей в том, что они не посланницы дьявола, то вся церковная пропаганда вскоре после этого будет разоблачена. Церковь потеряет влияние, а может даже и распадется насовсем. Теперь перед Мэйном стояла дилемма. Отправить в городок пограничный армию судей или нет. Городок был очень далеко от Гермеса, и к тому же армия судей вскоре должна была атаковать королевство Вольсхард. Удачно разделить армию на две достаточные для выполнения обеих задач части было очень сложно. Дело осложняло то, что если церковь отправит в Грейкасл свою армию, то знать со всех королевств может и взбунтоваться, чем полностью порушит весь большой план церкви. После тщательного обдумывания архиепископы пришли к единому выводу. «Я отправлю первосвященника и 10 судей в городок пограничный. Пусть исследуют там все. Если ведьмовское объединение действует отдельно от принца, то 10 судей будет достаточно, чтобы уничтожить их всех. А если они все-таки в сговоре?» — поинтересовался Хизер. «Армия божественной кары выступала только под предводительством самого архиепископа Мэйна, ну или еще нескольких высших чиновников церкви. Это был приказ, исходящий лично от папы». Вспомнив об этом, Мэйн ответил: «Ну, тогда судьи вернутся назад с новостями, и я лично возглавлю армию божественной кары и поведу ее в городок пограничный». Глава 138. Учреждение Министерства сельского хозяйства. Лес южнее реки Чешуй был, наконец, практически полностью очищен, и день, когда ту территорию можно было засеять, все приближался. Чтобы облегчить людям пересечение реки, Роланд приказал построить практически 100-метровый понтонный мост. Его построили из десятков деревянных плотов, связанных вместе толстыми веревками. Роланд приказал заострить края плотов, чтобы уменьшить их сопротивление водному потоку. Веревки были обвязаны вокруг 4 деревянных столбов, стоящих по обеим сторонам реки, тем самым фиксируя позицию плотов в воде. Между каждыми плотами было проложено по 4 длинные деревянные доски, соединяющие плоты. Длиной и шириной доски было по 2 метра, так что каждая секция моста была длиной в 2 метра и шириной в 4. Построить понтонный мост из дерева было несложно, да и срок службы у него не был таким уж маленьким. Пока уровень воды колеблется не сильно, веревки не изнашиваются. Например, этот мост запросто можно было использовать в течение 2-3 лет. Здешнее дерево было очень крепким и надежным. Доказательством этому служил и пирс городка пограничный. Он тоже был сложен из древесины гигантских деревьев, растущих в лесу неподалеку. И возраст пирса был равен возрасту самого городка. Несмотря на то, что при ходьбе по нему пирс скрипел, внешне никаких признаков разрушения не было видно. Первая очищенная от деревьев территория на западной стороне моста была предоставлена для экспериментов Ливс. Теперь там густой лес не прятал девушку от любопытных глаз, поэтому территорию закрывали своими спинами воины первой армии. За последние несколько дней Ливс практически все свое время провела здесь, отлучаясь только на сон, школу и еду. Из окна своего кабинета на 3-м этаже замка Роланд мог смутно разглядеть, что же там такое творилось. Пшеница росла с чудовищной скоростью. Еще утром ростки были зелеными, а к вечеру они уже окончательно дозревали отливали золотом. Из-за магии пшеницы для полного созревания требовался лишь один день посева. Если бы это заметил кто-то из посторонних, то запросто бы упал на колени и завопил бы о том, что он увидел чудо, осознав, что все из его планов уже воплощены в жизнь, и территории, и население, и даже посеянная пшеница. Роланд решил, что пора заняться последней проблемой. Надзором, и Роланд отдал приказ позвать его вечно занятого министра Барова. И как только Баров вошел в кабинет, Роланд поинтересовался: «Твой главный ученик уже должен быть способен тебя заменить, не так ли? Мне нужно организовать в ратуше 2 новых управления». «Ваше королевское высочество, но у нас нет столько народу», — запротестовал Баров. «Мда, а раньше ты сначала со мной соглашался, потом мы вместе прорабатывали детали, а теперь сразу начинаешь жаловаться». Недовольно подумал Роланд, но ни на секунду не сменил выражение лица. «Почему вдруг народу нет? Я же вам недавно выделил группу рыцарей». Недавно Роланд по результатам опроса пленных рыцарей обнаружил, что читать и писать умеет больше 50 из них. Естественно, так много учителей ему не требовалось, поэтому, опросив их еще раз, Роланд выбрал 10 рыцарей и в учителя, а остальных отправил учениками в ратушу. «Ваше высочество, да они же ленивые все. Все делают спустя рукава, да еще и очень медленно. Когда они, наконец, заканчивают копировать информацию, выясняется, что они наделали огромную кучу ошибок. В общем, нам таких учеников не надо. Сами с их дисциплиной разбирайтесь». Роланд ударил ладонью по столешнице. «Если они не будут исполнять наше соглашение, то отправляйте их на северные шахты. Но 2 новых управления нам срочно нужны». «Ну, ваше высочество, последнее слово всегда за вами». Вздохнув, сдался Баров. Роланд вновь заговорил. «Первое. Мне нужен министр сельского хозяйства, чтобы он управлял теми территориями и посевными процессами». Баров был ошарашен. Он впервые услышал, что ратуша должна будет отвечать за производство еды. «Ваше высочество, а этим разве не крепостные должны заниматься? Нам дела нет до того, сколько и как они сеют. Наше дело лишь убедиться в том, чтобы они выплатили нам достаточно налогов. Вот именно поэтому мы в прошлом собирали так мало урожая». Роланд схватил кружку и сделал пару глотков воды, чтобы намочить пересохшее горло. «Ратуша обязана следить за тем, чтобы у всех людей было что поесть и попить. Чтобы у всех жителей было достаточно еды и воды. Вы, должно быть, шутите?» «Конечно, нет, я не шучу. Даже и говорить не стоит о том, как важно, чтобы у каждого городского жителя всегда было достаточно еды и воды. Если ратуша с этим не справляется, значит, она плохо работает. Да и моей вины в такой ситуации было бы немало. Ну, а что касается еды, я ведь именно с этой целью и установил общественные туалеты, не так ли?» Роланд теперь говорил не спокойным, а очень серьезным голосом. «Я не знаю, как столичная ратуша с этим справляется. Наверное, им не важны жизни простолюдинов, но здесь, в городке Пограничный, я хочу устроить грамотную организацию всего. Все наши подданные должны знать, что мы радеем за них всей душой. Таким образом, они без раздумий будут нас поддерживать. Сейчас очень важно создать то министерство, чтобы именно оно занималось проблемами еды и воды». «Я понял, ваше высочество», — сказал Баров, утирая пот со лба. «Сходи в архивы и поищи 4-5 человек, которые имеют большой опыт в земледелии и теоретически смогут работать в Министерстве сельского хозяйства. Еще в это министерство опиши 2 своих людей, чтобы они вели записи и статистику. Таким образом, в министерстве будет 6 работников». «Погодите, вы хотите подпустить простолюдинов к управленческой работе?» Баров, казалось, был шокирован этой мыслью. «А что? Они не только послушные, но еще и работать будут с полной отдачей. Так почему бы не поставить их в качестве управленцев? Управленцы — это не знать, а Министерству сельского хозяйства просто необходимы опытные фермеры, которые потом еще им следующее поколение обучать будут». Да, большинство из них не знает, как читать, не говоря уже о письме. Вот именно поэтому ты двух своих людей им и выделишь. Твои ученики будут там заниматься всей бумажной работой, отчеканил Роланд. Да и проблема безграмотности будет актуальной совсем недолго. Я собираюсь ввести в городе обязательную образовательную программу. Через некоторое время все жители смогут и читать, и писать. И тебе не нужно будет больше волноваться о недостатке рабочей силы в ратуше. Баров был, очевидно, очень впечатлен мыслью о том, что вскоре простолюдины будут работать с ним в ратуше. Он долго стоял, приоткрыв рот, и ничего не мог произнести в ответ. Роланд, не обращая внимания на Барова, абсолютно никакого внимания, продолжал повествовать. И возвращаясь к Министерству сельского хозяйства, как только крепостные приступят к посеву, обязательно выясним, то, что каждый из них будет делать все по-разному. Например, сеять они будут на разную глубину. Это прекрасная возможность для исследования, так что министерство должно разделить всех фермеров на 6 групп, а потом аккуратно записывать каждый шаг, который предпримут группы. Записывать надо вещи, вроде глубины посева, интервалы между рядками и так далее. Необходимо, чтобы они описывали посев как можно подробнее, так что они все получат определенные измерительные инструменты, пользоваться которыми я их тоже научу. Мы что, будем измерять их отличия? Хоть Барф и был со слегка зашоренными взглядами, на жизнь соображал он быстро. Верно, во время первого посева нас меньше всего будет интересовать количество собранного урожая. Мы все также будем закупать еду у других городов. Ну и еще пустим на пропитание большинство все-таки собранного зерна, так что никто больше с голода не умрет. Министерство сельского хозяйства должно выяснить самый лучший способ посадки пшеницы, а затем оно должно обучить фермеров и наблюдать за тем, чтобы нормы соблюдались. Роланд был практически не знаком с земледелием, но это не помешало ему применить научный подход и найти несколько оптимальных решений своих проблем. С его нынешним программой количество урожая можно будет повысить и увеличить зоны посевов, и используя совершенно другие семена. Баров кивнул, заколебался на пару секунд, но потом все-таки спросил. «Ваше Высочество, я еще кое-чего не понимаю. Почему вы собираетесь брать только 20% от урожая после того, как человек перестанет быть крепостным и станет свободным? Даже если бы вы забрали половину урожая, вас все равно считали бы ужасно щедрым и добрым. Потому что нет смысла набивать подвалы деньгами», — принялся объяснять Роланд. «Если мне не будет хватать 20% зерна, то нужное я буду у крестьян докупать по фиксированной цене. В городке Пограничной торговать едой имеет право только лорд. Крестьянам нужно будет доставлять еду во дворец, а там получать за нее деньги. Накопив, они захотят купить что-нибудь полезное. Скот, например. Железные инструменты, одежду или хорошие, крепкие дома, и, естественно, продать это все им смогу только я. То же самое касается и того, если крестьянам самим будет нужна еда, они станут покупать ее в замке. Таким образом, деньги все равно будут возвращаться ко мне, но их оборот я смогу улучшить качество жизни в городе. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас?» Баров выглядел очень напряженным. Было очевидно, что он до сих пор пытается обработать полученную информацию. Роланд улыбнулся и покачал головой. «Не проблема, если ты пока ничего не понял. Можешь над этим потом поразмышлять. Сейчас же главное, чтобы ты выполнил мои приказы». Услышав это, помощник министра встал, словно в трансе, и медленно отправился к двери, но вдруг развернулся. «Ваше Высочество, вы сказали про 2 управления, а второе какое?» «Министерство образования», — ответил Роланд, — «но ответственность за его организацию я беру на себя». Глава 139. Дьявольская сила. Вернувшись в свой кабинет, в ратуше Баров с силой захлопнул за собой дверь. Господи, подумал Баров, ощущая, как по его спине побежали мурашки. Он обхватил ладонью камень воздаяния, висящий у него на шее, и только потом почувствовал хоть какое-то подобие безопасности. Теперь он был уверен, его королевское высочество был одержим дьяволом. Раньше Баров изо всех сил отгонял от себя такие мысли, списывая их на свое чересчур богатое воображение. Но теперь все стало гораздо серьезнее. Тот мужчина, с которым Баров говорил, был кем угодно, но не четвертым наследным принцем. Баров все еще мог попытаться оправдать чудовищные изменения характера принца. Тот, в конце концов, всегда был несколько эксцентричным. Но откуда вдруг принц знает так много о таких вещах, с которыми в жизни до этого ни разу не сталкивался? Раньше такие ситуации были описаны только в мифах, но с тем учетом, что в людей вселялись только лишь боги, которые и выводили человечество из кризиса. И с каких пор, спрашивается, дьявол решил заняться тем же самым? Если бы Роланд Уимблдон повел себя как король и собственноручно взялся за управление своей территорией, хоть это и стало бы проблемой, то Баров нисколько бы не удивился, узнав, что прежняя информация о принце-неумехе, который не желал ничему учиться, была неправдой. Но характер-то просто так не изменишь. Впрочем, всегда оставался шанс того, что кто-то тайно обучил принца принципам управления городом или даже страной. Но Баров никогда еще не слышал о тех идеях и программах, которые фонтанировал принц Роланд. И это при том, что Баров до этого 20 лет проработал в столичной ратуше и даже дослужился там до министра финансов. Так что он имел вполне определенные знания о том, как организовать работу любой ратуши. Баров, как министр, успел поуправлять многими вещами и даже заключить пару тайных сделок, но ни разу не предавал тех, кто стоит выше него. Король издал указ о том, что каждый министр сам выбирает себе подчиненных, поэтому у каждого из министров была своя собственная сила, которой они и управляли по-разному. Например, министр по защите столицы созвал под свое управление сотни рыцарей и наемников. В то время много влияния принадлежало и подпольным организациям. Как только организации принимались буйствовать, то подчиненные министрам разбирались с ними, как с преступниками. Порой доходило до того, что даже знать не могла спокойно ужиться в столице из-за мятежей, поэтому знать терпеливо ждала, пока король всех попересажает. Но такие дела творились не только в столице, но и в других городах. Так что если кто-то хотел стать лордом или даже королем, ему было необходимо иметь поддержку аристократов или других влиятельных людей. Если у человека не было денег, чтобы нанять воинов, то был ли у него какой-нибудь другой способ обеспечить себе силу? Ведь чем больше людей шли за лордом, тем больше его ценили. Толпы людей ведь не ошибаются, не так ли? Но подход принца полностью разрушил все понимание Барова об управлении. Да, Баров все еще был министром, и у него были ученики, но все остальные люди в ратуше были наняты напрямую, и оплата им шла из казны. Другими словами, если бы Баров вдруг умер, то его с легкостью заменили бы кем-нибудь другим со стороны, или даже его собственным учеником. Такое положение вещей было абсолютно новым для Барова. Теперь-то он был точно уверен, принц старается ввести в королевстве Грейкасл абсолютно новую политическую систему. Некоторые люди могли бы сказать, что Роланд просто принимает желаемое за действительное или мнит себя человеком, неспособным допустить ошибку. Но Баров так не думал. Он взял перо и записал все требования, которые ему озвучил его высочество. При обдумывании планов Барову стало ясным, что все было аккуратно переплетено, и никакая мелкая деталь не была забыта. В первую очередь Баров должен был позаботиться о проекте «Еда и питье для всех». Баров, основываясь на своем долгом опыте в управлении, знал, чем пристальнее контроль над рабочими, чем быстрее они будут выполнять приказы лорда. Но если постоянно контролировать рабочих, то на это уйдет слишком много знающих грамоту людей. А где их столько взять? Да и убыток из казны в таком случае будет очень большим. Ну и какой лорд добровольно на такое решится? Затем Баров сосредоточил свое внимание на втором проекте принца. Проекте по набору простолюдинов на службу в ратуше и обучению всех простолюдинов. Еще немного поразмышляв над проектами, Баров почувствовал себя не очень хорошо. На что будет похож городок пограничный, если у его высочества все получится? Каждый житель городка научится чтению и письму и сможет получить высокооплачиваемую работу, так как городок всегда будет нуждаться в образованном персонале. А то, что образованные люди смогут устроиться даже в ратушу, очень прорекламирует эту доступность образования. В ратуше зарплаты больше, да и социальный статус у работников неплохой. Баров боялся, что через пару лет практически каждый житель городка пограничный захочет научиться грамоте, ну или, по крайней мере, детей своих отправит учиться, если на свое образование денег не хватит. Да еще и все эти нововведенные компенсации рабочим, которые ратуша будет выплачивать, простолюдинам больше не придется работать на износ только ради того, чтобы заработать на пропитание. Это полностью устранит ситуацию, в которой только знать могла служить в ратуше, потому что у нее всегда были деньги на еду и на прочие вещи. Несомненно, такую революционную политическую систему мог придумать только дьявол. Баров еще раз глубоко вздохнул, не выпуская из ладони камень воздаяния. Теперь у него остался лишь один вопрос. А не может ли дьявол быть слегка хорошим? Если бы кто-то вдруг заявил, что принц зло, Баров бы одним из первых стал на его защиту. По его мнению, действия четвертого принца вполне можно было расценивать как действия мудрого короля. Даже те короли, о которых рассказывалось в легендах прошлого, никогда так сильно не заботились о жизнях простолюдинов, как сейчас это делал принц. Он даже купил на свои деньги еду для здешних жителей, чтобы прокормить тех, кто решился оставиться с ним здесь во время демонических месяцев. Более того, все те дьявольские технологии и машины, придуманные принцем, нацелены для развития городка пограничный. Даже злые ведьмы используют свои силы исключительно во благо. Баров даже пришел к выводу, что если бы Роланд стал следующим королем Грейкасла, то ничего страшного бы не произошло. Баров вспомнил, чему его учил отец. «Если нечего сказать, то лучше молчать и не спрашивать, если не очень сильно хочешь услышать ответ». Поэтому он решил засунуть свои мысли куда подальше и ни с кем ими не делиться. Принц — это дьявол, и если церковь уже за ним наблюдает, то Баров вполне может устроить себе маленький лагерь в стане врага, а потом у всех на виду разоблачить дьявола. Он зазвонил в колокольчик, вызывая недавно прибывшего в ратушу Сириуса Дейли. По сравнению с другими рыцарями, которые были тупыми и высокомерными, этот юный рыцарь из дома Вульф был чем-то выдающимся. Несмотря на то, что у него до сих пор осталась гордыня от титула рыцаря, он все же был готов слушать все, что ему говорит учитель. «Учитель, вы что-то хотите мне поручить?» — поинтересовался Сириус, закрыв за собой дверь и поклонившись Барву. «Его королевское высочество хочет открыть новое министерство, которое будет управлять посевами, и нам нужно выделить туда два грамотных помощника, которые будут вести записи». Негромко пересказал Баров приказ принца. «А еще тебе нужно сходить в ратушу и найти там 10 подходящих по требованию человек. Как минимум 10. А потом еще кое-что поискать». Несмотря на то, что они простолюдины, его высочество приказал нанять их на работу в ратушу. Если кто-то из них покажет себя лучше всех, то его даже назначат главой департамента сельского хозяйства. Баров кивнул. «Ты будешь ответственным за ведение записей, но как только они закончат вспахивание полей, ты вернешься под мое управление». «Учитель, из ратуши ведь выведут только двоих», — гордо сказал Сириус. «Ну так вот, я тоже знаком с процессом». «Ты...» Баров очень сильно удивился. «Да, до того, как я стал рыцарем, я часто помогал отцу в управлении фермой, так что я знаю все про посадку пшеницы». Сириус за пару секунд замолчал. «Но я не сказал этого его высочеству, потому что боялся, что он отправит меня куда-нибудь в поля работать с крепостными». Бару понравилось то, что он услышал. У Сириуса были и образование, и опыт земледельческой работы. Даже если в Министерстве сельского хозяйства и будут работать простолюдины, то у Барова всегда будет на примете свой человек, которого можно будет предложить в качестве начальника. Сириус был верен Барову, так что в случае чего Баров сможет оказывать влияние на все министерство. «Хорошо». Баров постарался вложить в слова как можно больше обещания. «Ты только работай хорошо, и, возможно, сможешь занять очень высокую позицию». Когда Сириус ушел, Баров откинулся на стуле и принялся напевать какую-то мелодию. Теперь он-то знал, что его высочество одержим дьяволом. Поэтому Барову было необходимо собрать как можно больше влияния. Дьявол всегда любил амбициозных людей. Это и в легендах рассказывалось. А что касается Барова, были ли его привилегии пожалованы королем или дьяволом, эта разница никакой не имела. Привилегии есть привилегии. Глава 140. Семена. Вскоре после того, как помощник министра покинул кабинет, Роланд получил хорошие новости. Стражник, которого Роланд отправил в порт Клир-Уотер, чтобы закупить там новые семена, уже вернулся. Сразу после получения сообщения Роланд отправился в сады, где увидел, как вернувшийся Шон отвязывает мешки с семенами, притороченные к седлу. Шон уехал месяц назад, и теперь Роланд, приглядевшись, заметил, что мужчина очень загорел и словно бы похудел. Увидев, что в сад пришел принц, Шон моментально вытянулся и поприветствовал того салютом. Роланд медленно подошел к нему, похлопал его по плечу. «Молодец! Все эти мешки набиты зерном?» Шон бросил мешки на землю и развязал их. «Жемчужный рис, земляные яйца, сахарные палочки. Эти растения именно такие, какие вы мне, как вы мне их описали. Их все я смог найти только в порте Клир-Уотер, и они, очевидно, были привезены туда из-за фьордов. У них там множество земель, на которых они выращивают подобные растения. Ты спросил у торговцев, как именно надо их сажать?» «Спрашивал, но ничего определенного мне не сказали. Сказали только, что если их садить где-нибудь, кроме юга, то вырастить их будет очень сложно». Шон взял пригоршню желтых семян из мешка и продемонстрировал их Роланду. «Ваше королевское высочество, эти вот жемчужный рис. Продавец сказал, что в початках он был бы дешевле, но их неудобно было бы транспортировать. Они тяжелые слишком, поэтому я купил только семена. Хоть и подороже. Остальные семена вышли намного дешевле». Роланд с легкостью узнал в жемчужном рисе обыкновенную кукурузу, поэтому он с радостью схватил пару семян и принялся их разглядывать. Некоторые из семян были высушены, очевидно, их хранили как запасы на зиму. Доходы с выращивания кукурузы были гораздо выше, чем с пшеницы, да и к качеству земли кукуруза была гораздо менее требовательной. С помощью ливс у Роланда вполне могло получиться сделать кукурузу основным рационом питания в городке. После этого Шон указал нам другой мешок, полный какими-то волосатыми коричневыми шарами. «Это земляные яйца. Я такие ел, когда был в Клироторе. Их чистили и резали на маленькие кусочки, а потом бросали в кипящую воду. Вкус у них очень приятный, слегка даже сладковатый». Роланд был вне себя от счастья. Это же была самая настоящая картошка. Он схватил один из клубней и разломил его напополам, увидев желтую картофельную мякоть. Еще один клубень был гораздо меньше, чем первый, да и цвет у него был поярче. В общем, клубни не были похожи друг на друга. Еще Роланд заметил, в мешке есть картофель по форме, напоминающий морковь. Если их сначала раздавить, а потом поставить на пар и поджарить, пока это все превратится в пасту, будет еще вкуснее. «Вы уже такие ели, ваше высочество?» Но однажды на приеме в дворце, не моргнув глазом, соврал Роланд. Каждый раз, когда Шон называл картошку земляными яйцами, он чувствовал себя как-то странно. Королевские повара не называли это земляными яйцами, только картошкой, а вкусная, дымящаяся, раздавленная масса называется толченая картошка. «Ну, раз такое дело, вы, ваше высочество, очень образованы и много знаете», — воскликнул Шон, а затем подошел к третьему мешку и распахнул его. Роланд увидел там какие-то черные палочки. «Ваше королевское высочество, я думаю, что эти семена самые важные из тех, что я привез. В порту Клир-Отер такой дешевый мед, и все это благодаря именно этому растению. В одном из трактиров я слышал, что все больше и больше фермеров запросили остальные посадки. Сладкие принялись растить сахарные палочки. Они и в самом деле сладкие. Если разрезать ее пополам, то можно выдавить что-то вроде сиропа. А стоят они в 10 раз дешевле, чем мед. И если мешать этот сироп с водой, то выходит так же вкусно, как если бы вместо сиропа был мед. Рон с удовольствием бы сказал, что уже видел это растение и что оно называется сахарный тростник, но пару секунд поразмышлял и решил, что оно того не стоит. Жители Грейкасла, очевидно, уже сами придумали для растения название, и изменить его было бы очень сложно. Сахарный тростник вообще много для чего можно было использовать. Например, если из него извлекать этанол, то удовлетворенность жизнью горожан вскочит просто до небес. Ну и, конечно же, сахар, хлеб, сделанный из чистой муки, был практически безвкусным. Но если в тесто добавить немного сахара, то все будет выходить намного вкуснее. По мнению Роланда, даже соль не была бы такой важной, как сахар. «А какие-нибудь другие семена ты нашел?» «Это все, что я отыскал в порту Клир-Отер», — сказал Шон и вынул 5 маленьких мешочков, после чего передал их Роланду. «Но перед тем, как я уехал, вы сказали, что если я найду что-то, что не растет здесь, в городке Пограничный, то я должен купить им и привезти сюда. В этих мешочках семена, которые я купил, когда проезжал через городок Уилу и хребет павших драконов. Тут виноград, соевые бобы, хлопок, лен и оливки». Но фермер сказал, что виноград этот расти не будет. Но вам надо было бы воткнуть рядом с побегами палку, так как те сами по себе вверх не растут. Впрочем, эти семена еще можно использовать для посадки. Но растет он очень медленно. Да и урожай дает не очень богатый и не очень вкусный. «Ну, это не будет для меня проблемой, потому что у меня есть Ливс», — подумал Роланд. «Теперь, когда у него появился виноград, он вновь может вернуться к идее пшеничного дерева. А что касается сои, хлопка, льна и оливок, эти растения тоже были очень полезными. После того, как Ливс удобрит землю, Роланд раздаст семена нескольким крепостным, чтобы те их посеяли. Министерство сельского хозяйства будет отвечать за то, что получится в итоге, и потом выпустит инструкцию по возделыванию этих семян». «Ваше высочество, у меня есть еще несколько новостей, которые я хотел бы доложить», — зашептал Шон. «Про ситуацию в порту Клир-Отер». «А не про мою сестру Гарсию?» — Шон кивнул. «Я провел в порту Клир-Отер около 2 недель. И то время, что я не был занят поисками семян, я торчал в трактирах и слушал. Ходят слухи, что ваша сестра Гарсия заключила сделку с песчаными людьми. Она пустила их жить на южной границе своих территорий, и песчаные люди приняли ее как свою королеву, и теперь подчиняются ее приказам. Пока я был в порту, я видел много разгуливающих по улицам песчаных людей. Теперь, получается, самые южные территории населены песчаными людьми», — подумал Роланд. «Жители городка Пограничный обычно не интересовались происхождением других людей, но пускать на свою территорию огромную толпу чужаков никто не хотел. Видимо, Гарсия пойдет на что угодно, только чтобы обеспечить себе легкий и гарантированный путь к короне Грейкасла». «Песчаные люди делятся на множество фракций. Я не верю, что абсолютно все решили служить Гарсии. Ты знаешь, какие именно кланы к ней присоединились?» Шон покачал головой. «Песчаные люди остерегаются наших людей, так что я даже за золотые не смог купить больше информации. Но за день до того, как я собирался уехать из порта Клируотер, случилось еще кое-что странное. В тот день Гарсия как раз вернулась после победы у города Игл, и все в городе праздновали победу своей королевы над лже-королем Тимати. Но на следующий день в городе произошли 4 или даже 5 убийств. Причем одна из жертв была найдена прямо посреди улицы, разорванная на мелкие кусочки. Весь город оцепили на несколько дней, так что мне пришлось остаться еще на 3 дня. Тогда закрыли все трактиры, поэтому люди собирались в залах при гостиницах и обсуждали всякие слухи. Некоторые люди предполагали, что убийство — это месть лже-короля. Но один из рыбаков заявил, что видел одного из убийц. Убийца был низким и был явно не из песчаных людей. Но его скорость и сила были такие же неподвластными человеку. Позже его убила стража, но даже после нескольких ран он все еще продолжал драться, и кровь у него была нечеловеческая. К месту боя набежало еще больше стражи, и только после этого его смогли окончательно добить. В общем, я не нашел в себе силы отправиться в городе, оставаться в городе, и сбежал сразу же после того, как королева сняла оцепление. «Ты очень хорошо справился», — сказал Роланд и, немного подумав, продолжил. «Можешь не возвращать в ратушу то золото, что у тебя осталось после поездки. Спасибо большое за награду, Ваше Высочество. Такая скорость и сила, которые недоступны обычным людям, устойчивость к боли от ножевых ранений». Это все очень похоже на действие тех церковных таблеток. Как только Шон ушел, рядом с Роландом вдруг раздался голос Найтингейл. «Я то же самое подумал», — нахмурился Роланд. Рассказ Шона наводит на мысли о том, что Гарсия заполучила эти таблетки еще раньше, чем я. Итак, церковь поддерживает обе стороны конфликта. Ну и что они такое задумали?» В голове Роланда возникали все новые и новые ужасные сценарии. Может ли быть так, что действия церкви направлены не на обеспечение стабильности в королевстве, а на что-то совершенно противоположное? Глава 141. Поцелуи. Позже этим же вечером Роланд уселся обдумывать полученную информацию. Тот факт, что таблетки всплыли еще и в порту Клир-Уотер, навел Роланда на отнюдь невеселые мысли. Он даже мог поклясться, что чувствует, как у него волосы на затылке шевелятся. Ему было непонятно, что именно вызвало такую реакцию. Тот факт, что церковь поддерживает его и Гарсию одновременно, или мысль о тысячах воинов Гарсии, которые сидят на таких усиливающих таблетках. Невозможно было оставаться спокойным при мысли о тысячах закованных в железо солдатах, которые могли бегать со скоростью хорошей кавалерии. Такую атаку его немногочисленные артиллеристы остановить не смогут. Как только один единственный воин Гарсии сумеет прорваться к линии обороны, то первая армия понесет ужасные потери. К счастью, таблетки не делали людей полностью неуязвимыми. Даже несмотря на устойчивость к боли, тела воинов все так же были сделаны из крови и плоти. Роланду нужно было создать более мощную и точную пушку, которая к тому же сможет стрелять на дальние дистанции. Но у него не было гремучей ртути, так что Роланд должен был обойти эту проблему как-нибудь по-другому. А до ее решения необходимо было изобрести какое-нибудь снаряжение, чтобы теоретически помогло бы преодолеть этот ужасный кризис. И Роланд был уверен, что с новой способностью Анны он сможет достичь чего угодно. Теперь Роланду оставалось лишь нарисовать дизайн, после чего Анна воплотила бы его в жизни с идеальной точностью. Да и эффективность Анны по сравнению с тем, что было до изменения, возросла. Раньше на изготовление отдельных деталей у кузнецов уходило какое-то время, а теперь же Анна могла просто положить заготовки в ряд и аккуратно одновременно вырезать из них то, что требовалось. Роланд приготовил все для запуска больших объемов индустриальных запчастей. В городе запускалась образовательная программа, а также вводилась общая измерительная система. Но это, увы, не значило, что Роланд должен хвататься за каждую возможность временно улучшить показатели. Например, способности Анны были просто сокровищем для его долго идущих планов. Каждый вечер Роланд теперь проводил на экспериментальной зоне около северных шахт. Там они вместе с Анной исследовали и изучали возможности ее новых способностей. Но когда у Роланда не получалось выкроить время на занятия с Анной, он обычно просил ее тренироваться, аккуратно вытачивая из металла маленькие куколки в виде ведьм. Впрочем, сейчас у Анны вырезать получалось не очень хорошо. Но Роланд не отчаивался. Он надеялся, что однажды вся полка у него в комнате будет заставлена разноцветными куколками-ведьмами. Он взял стальную линейку и, поместив ее на кусок пергамента, провел там две ровные линии. Вдруг в дверь кто-то постучал. Если после стука не раздавался крик какого-нибудь стражника, то в 10 из 10 случаев молчание означало, что пришла одна из ведьм. Сейчас большинство ведьм были внизу, в одной из гостиных, и слушали один из уроков грамматики от Скролл. Свободной от занятий сейчас оставалась лишь одна ведьма, так что, очевидно, она и пришла. «Входите!» Ну, конечно, дверь, скрипнув, открылась, и в комнату зашла Анна. Она тихо закрыла дверь и, повернувшись, отправилась к столу Роланда, держа в руках одну из фантомных копий книги. С самого начала обучения она то и дело мелькала с копией учебника Роланда в руках. Роланд, кстати, довольно быстро сообразил, что хоть Анна и была не очень разговорчивой, остальные ведьмы все равно ее очень любили. Особенно Нана. Та вообще таскалась за Анной, словно хвостик. Может, у Анны был просто врожденный шарм, который она и привлекала остальных ведьм. Чем я могу помочь? Ну, Анна кивнула, приветствуя Роланда, и положила перед ним открытую книгу. «Вот вы сказали, что все в мире сделано из крошечных шариков, которые отличаются друг от друга. Но вот здесь вы еще написали, что эти шарики можно превратить в волны». «Что такое волны?» — спустя секунду поинтересовалась Анна. «Ну, это когда ты кидаешь в воду камень, то она расходится волнами». Принц как-то странно закашлялся. «Это просто такая концепция. Тебе не обязательно полностью в нее вникать». «А почему?» «Да потому что я и сам в этом ни черта не понимаю», — мысленно завопил Роланд. «Квантовая механика — это что-то загадочное и неизученное. А писать о том, чего я не знаю, не буду. Даже если мои догадки и правда, то озвучивать я их все равно не стану. Потому что у этих шариков есть свойство волн, а еще у них есть свойство материи. Мы ведь тоже состоим из таких же шариков, только вот наша масса столь велика, что движение их мы почувствовать никак не можем. У нас уйдет несколько поколений на то, чтобы как следует изучить эти самые шарики». Он подумал пару секунд и добавил: «Для нас очень сложно понять этот феномен, потому что он противоречит нашему здравому смыслу. Мы ведь не можем представить четырехмерное пространство в трехмерном мире, так что не заморачивайся по этому поводу». Анна сжала губы, показывая, что не очень довольна ответом Роланда. Но почти сразу же быстро поинтересовалась: «А что такое четырехмерное пространство?» «Твою ж!» Когда она наконец перестала задавать вопросы, Роланд обнаружил, что очень хочет пить. Он явно недооценил жажду Анны к новым знаниям. Если все будет продолжаться так же, то вскоре не останется ничего, чему бы Роланд мог обучить девушку. Например, когда Роланд поинтересовался успехами Анны в математике, она заявила: «До сих пор все было очень просто. Я наконец добралась до уравнений и матриц. Они такие завораживающие». просто и завораживающее. Роланд вдруг сообразил, что ему сложно дышать. Прошла всего лишь неделя с того момента, как Анна выучила элементарные математические действия, и вот она уже на уравнениях и матрицах. А что дальше? Дифференциалы и интегралы? Да, в школе Роланда Анна запросто стала бы одной из самых успешных учениц. Очень симпатичным книжным червем. Роланд еще раз взглянул на читающую книгу девушку, а затем принялся завороженно ее разглядывать. Она аккуратно убрала челку со лба, при этом оставив некоторые пряди висеть. Роланд не сдержался и протянул вперед указательный палец, аккуратно заправил висящую прядь Анне за ухо. Почувствовав это, Анна резко развернулась к Роланду, мягко улыбаясь. Ее глаза больше не были спокойными, совсем наоборот. В них плескались чертики. Подойдя ближе, Анна открыла бы было рот, чтобы что-то сказать, но сделала это так тихо, что Роланд понял сказанное, лишь прочтя это по губам. «Прямо сейчас Найтингейл здесь нет». Роланду было абсолютно ясно, что именно имел в виду Анна, и притворяться было бы очень глупо. В комнате было настолько тихо, что Роланд слышал дыхание девушки и то, как ускорилось ее сердцебиение. Роланд, не в силах больше сопротивляться, медленно подался вперед. Она закрыла глаза, на ее щеках выступил легкий румянец. Наконец, оказавшись прямо около девушки, Роланд почувствовал легкий аромат ее тела, и их губы мягко соприкоснулись. Потерявшись в этом прикосновении, Роланд потерял счет времени и точно не смог сказать, сколько именно прошло до того, как они оторвались друг от друга. Не давая принцу шанса что-либо сказать, Анна поднялась на цыпочки и вновь втянула его в поцелуй. Мистер Имун сидела на кровати, скрестив ноги и закрыв глаза. Она погрузилась в медитацию и держала руки на уровне головы, сформировав указательным и большим пальцем что-то вроде круга. «Ты что, свихнулась?» — поинтересовалась Лили, сооружая в голове тюрбан из полотенца, чтобы высушить волосы. «Я пытаюсь представить себя частицей», — заявила мистер Имун. «Я частица». Тут она ткнула пальцем в сторону Лили. «И ты тоже частица». Лили подозрительно на нее уставилась, а затем полезла на мягкую кровать. «Ну вот, опять не то», — вздохнула мистер Имун. «Я честно представляю все в виде частиц, но так и не могу развить способности, так как это вышло у Анны». «Ну ты ж сама в эти частицы не веришь», — сказала Лили. «А вот и верю». «Нет, ты не веришь», — замотала головой Лили. «Других ты можешь обмануть, но вот меня вряд ли». «Конечно, это вряд ли основная причина, но Анна по умолчанию верит всему, что ей говорит принц. Она даже не задумывается над тем, что это может быть неправдой. Ну и, конечно, она намного умнее тебя, вот поэтому и смогла развить свою магию до недоступных нам высот и приобрести новые возможности». Мистер Имун лишь протестующе фыркнула. «В общем, ты сильно по этому поводу не заморачивайся. Лучше отдохни немного», — сказала Лили и похлопала ладонью по кровати. «Ты что, не хочешь другие способности?» — неверяще поинтересовалась мистер Имун. «Ну и еще я хочу тоже что-нибудь для принца делать, вот». «Развивать свою магию только для того, чтобы зачарованная мной еда хранилась дольше?» — зевнула Лили. «Нет уж, спасибо. Да и для чего тебе вообще с принцем работать?» «Мужчины — беспечные и беспощадные существа. Не веришь?» — спроси у Эха. Она расскажет. «Ой, ну да ладно. Ты говоришь, что тебе неинтересно, сама на занятиях слушаешь так же внимательно, как и Ливс», — пробормотала мистер Имун. Лили взяла подушку и запустила ее в подругу. «Все, давай спать». Глава 142. Тележки в шахте. С того дня, как Роланд завоевал крепость Длинной Песни, прошло уже 2 недели, и все 5 знатных семей уже доставили в городок пограничный своих людей и припасы, которые они выплатили в качестве выкупа. После создания Министерства сельского хозяйства, наконец, началась первая настоящая весна, и Роланд принялся воплощать в жизнь первый шаг своей фермерской революции. Крепостные, которые давно уже в мечтах мнили себя свободными людьми, принялись за работу дружно и с энтузиазмом. Крепостные, работающие на территории южнее реки Чешуй, теперь даже не нуждались во взбучке, чтобы работать быстрее и качественнее. Самые ленивые из них вскоре обнаружили, что несмотря на то, что никто их не подгоняет физическими наказаниями, люди из ратуши постоянно ходят со странными палочками для измерения и контролируют рост пшеницы. Вскоре всем стало ясно, что принцу дела нет до снятого с одного-двух полей урожая, а вот крепостным стоило бы приналечь на работу, чтобы однажды проснуться свободными. Несмотря на то, что дозорные Министерства сельского хозяйства сами были еще недостаточно квалифицированы, они уже в достаточной мере поняли принцип того, как работа влияет на будущее. Так что Роланд попросил их беспристрастно талдычить об этом крепостным с целью пропаганды, да и чтобы удовлетворить желание принца. По всей крепостной зоне были развешаны красные флаги с множеством надписей, таких как «Труд – единственный путь разбогатеть», «Упорный труд приносит честь и славу», «Вы сможете изменить судьбу, если будете прилежно работать» и аналогичные. Конечно, такие вещи не могли остаться без возражений. Например, первым стал жаловаться никто иной, как Баров. «Ваше королевское высочество, это все не имеет никакого смысла. Да, большинство из крепостных даже читать не умеет. Да даже если бы и могли, то читать надписи на флагах не стали бы. Эти люди необразованные и невежественные. Некоторые из них даже взбучкой работать не заставишь. Ну и что ваши текстики смогут с ними сделать?» Ответ Роланда был простым и лаконичным. «Лозунги вовсе не для них». «Ну тогда зачем вообще их туда вешать?» Услышав ответ, помощник министра запутался еще больше. «Показать им живой пример». Роланд никогда не думал, что крепостные были тупыми и безнадежными. Правдой было то, что никто из них не был образован. Но это ведь не значило, что люди не умели думать. Жадность и любопытство могут толкать на поступки даже самых тупых людей. Такова была человеческая природа. Так что если создание Министерства сельского хозяйства поначалу было абсолютно неэффективным, но оно уже посеяло в сердцах людей идею, которая со временем оформится в желание. Как только первым крепостным даруют свободу и тем наладят обмен зерна на деньги, на которые можно будет купить красивые одежды, вкусную еду и даже крепкие и теплые дома, тем чаще слоган о свободе будет всплывать в умах еще неосвобожденных крепостных, и тем больше они будут захвачены идеей об обретении личной свободы. А что касается флагов, их повесят с расчетом на то время, когда общеобразовательная политика наконец начнет приносить свои плоды. Люди осознают, что только благодаря своим рукам, своему тяжкому труду, они смогут обрести свободу и стать полноценными жителями городка пограничной, обретя даже больше преимуществ, чем коренные. Если крепостные смогут чувствовать пропасть между собой и свободными жителями, то они изо всех сил будут пытаться эту пропасть сократить. В таком случае эффективность каждого из них сильно возрастет. Железный глава стоял около входного туннеля в шахту и ждал, пока ему доставят новую партию руды. Он не решался встать так близко к печи еще до того времени, как во время демонических месяцев чуть не изжарился, случайно попав под струю раскаленного пара от одной из печей. К счастью, в городке пограничной жила его ангел-хранитель Нана. Прикасаясь к вылеченным щекам, железная голова чувствовала какое-то странное тепло в груди. В панические моменты болевого шока он даже принял принял госпожу Нану за одну из посланниц дьявола, и это было сильным оскорблением для девушки. Поэтому после окончания зимы Железная Голова в качестве извинения послал семье Пайн две соленые рыбы и ногу дикого кабана. К его огромному удивлению, Титус Пайн оказался виконтом, но в отличие от остальных аристократов, никогда не был сильно заносчив и сразу же принял извинения Железной Головы. Тогда мужчина впервые понял, что не вся знать безжалостна и бессовестна. «Эй, Железный!» — завопил один из шахтеров, весь в пыли, когда выбежал из туннеля. «Веревку уже привязали». «Замечательно!» — воскликнул Железная Голова и развернулся к паровой машине. «Всем убраться отсюда. Фрэнк, сначала включаешь зеленый рычаг, потом красный. Перепутаешь, я с тебя голову сниму». «Не волнуйся, Железо, я знаю, куда нажимать», — крикнул в ответ Фрэнк. После того, как Нильса приняли в первую армию, за главного у паровой машины остался Железная Голова. В первые дни Фрэнк допускал очень много ошибок и постоянно путал порядок действий. Один раз он даже взорвал трубу, так что теперь, если он ошибался, то ему крепко доставалось. К счастью, его высочество особо не волновался по поводу испорченной трубы. Он просто послал людей ее заменить, да еще и не потребовал у провинившихся рабочих оплатить ремонт. А Железная Голова ведь уже тайно подсчитывал в голове, сколько своих зарплат им придется отдать за ремонт. Когда открыли входное отверстие, то паровая машина выпустила из себя огромную тучу прекрасного белого пара, и основное колесо начало крутиться, натягивая прицепленную к тележке веревку. «А ну, не отвлекаться, смотрите на веревку внимательнее!» — завопил Железная Голова. Вдобавок к паровой машине также изменился и принцип перемещения руды по туннелям шахты. Его королевское высочество приказало ремесленникам сделать множество деревянных шпал, которые потом разместили во всех туннелях шахты. Потом на шпалы поставили по две деревянные палки, так что издалека они напоминали деревянные лестницы. Его королевское высочество назвало это очень странным и заковыристым именем. Транспортная система на деревянных рельсах. Впрочем, это выглядело на самом деле не так уж и сложно. Но в комплекте с этими деревянными лестницами появились еще и специальные шахтерские вагонетки. Вот вагонетка — это уже что-то. Обычно у шахтеров уходило 2-3 дня на то, чтобы переместить руду на поверхность. Но теперь паровая машина может быстро вытянуть даже несколько набитых рудой вагонеток. Железная Голова внимательно смотрел четырехколесную вагонетку. Она ездила по деревянным рельсам, но сделана была полностью из железа. Так много железа должно быть стоило огромных денег. Главный секрет того, почему вагонетка могла ездить по деревянным рельсам, лежал в способе ее сборки. Внутренняя часть колеса была гораздо меньше, чем внешняя. Так колеса надежно фиксировались на рельсах. И над колесами был приделан такой же железный ящик, в стенках которого были проделаны маленькие дырочки, чтобы продевать в них веревку и связывать вагонетки. Он не мог удержаться от восторга по поводу мудрости его королевского высочества. Принц сделал процесс перемещения добытой руды проще, причем использовал приспособление с таким простым дизайном. До того, как принц это придумал, у шахтеров больше всего времени уходило именно на транспортировку добытого. Впрочем, эта система транспортировки тоже была не идеальной. Например, пара деревянных рельс уже на пятый день рассыпалась от того, что на них постоянно давили тяжелые вагонетки, а вскоре сломанных рельс стало еще больше. Его высочество потом приказал обернуть каждую рельсу тонким слоем железа, чем слегка увеличил их прочность. Вдобавок к проблеме с рельсами, на шахте один раз еще и веревка, скрепляющая вагонетки, лопнула, и железный топор до сих пор был под впечатлением. Но по правилам за раз... По правилам, за раз поднимать вверх можно было не больше 4 вагонеток. Но в тот день шахтеры работали быстрее обычного, и поэтому прицепили к подъемнику 6 вагонеток с рудой. Первую половину пути все было хорошо, но потом одна из веревок лопнула. Причем лопнула с такой силой, что ударив одного из неосторожных шахтеров, сломала ему несколько ребер. Отцепившиеся вагонетки рванули вниз, сбив стоящих на пути шахтеров и перемолов им ноги своими колесами. К счастью, железная голова, однажды оказавшийся в похожей ситуации, знал, что нужно делать. Он моментально собрал здоровых шахтеров и отвез пострадавших к дому Виконта. Мужчина знал, что пока пострадавшие живы, госпожа Нана сможет их вылечить так, словно ничего с ними не происходило вовсе. «Железные вагонетки приехали!» — крикнул мужчина, наблюдающий за входом в шахту. Услышав это, железный глава принялся отдавать новые приказы. «Фрэнк, подожди 10 вздохов, а затем отрубай пар. Не забудь порядок действий. Понял?» После того, как 4 вагонетки медленно остановились на рельсах железной головы, первые 2 вагонетки были набиты красновато-коричневой рудой, железной и еще каким-то минералом, который изредка встречался в шахтах. В третьей вагонетке были сероватые с проблеском железного цвета камни, видимо, медь. Но, взглянув на четвертую вагонетку, железная голова замер. Раньше он от такой руды никогда не видел. Она была темно-коричневой, но как только на нее упал солнечный свет, руда заблестела темно-металлическим оттенком. Этот материал железной голове был определенно незнаком. Мужчина покачал головой. Северные шахты имели так много ответвлений, что в них то и дело находили какие-то новые материалы. Поэтому железная голова просто нарисовал на бумажке крестик и отдал приказ передвинуть тележки дальше, в хранилище материалов. Ему дела не было до этих странных новых камней. Пусть с ними что угодно делают. Хоть в печь отправляют. Хоть еще куда. Глава 143. Мигранты. К пирсу городка пограничной медленно причаливала пришедшая со стороны крепости длинной песни парусная лодка. После того, как с лодки на пирс опустили трап, по нему стали сходить люди, несущие на плечах различные мешки и сумки. Большинство из них впервые ступали на эту странную землю, так что они казались растерянными и пораженными увиденным. Но долго копаться им не позволили моряки. Они стали подгонять идущих, чтобы те не застревали на трапе. Когда толпа рванула вперед, одна из женщин в возрасте не удержалась, и ее нога соскользнула с трапа. Женщина неуклюже взмахнула руками, стала падать вниз, но тут какая-то другая женщина шагнула ближе к ней и схватила ее за запястье, не давая той упасть в воду. «Спасибо, спасибо тебе!» — поблагодарила свою спасительницу едва не упавшая женщина, тяжело дыша и дрожа от пережитого стресса. Впрочем, ее спасительница просто радостно помахала рукой, давая понять, что благодарности здесь и не требуется вовсе. На пирсе прибывших людей ожидал Ферлин Элток, и он моментально узнал в спасительнице свою любимую жену Ирен. Она была одета в белое платье, а ее длинные волосы были собраны в пучок. Эта женщина всегда выглядела красиво и утонченно. Рыцарь не мог больше сдерживаться, и как только Ирен сошла на пирс, он кинулся прямо к ней, отталкивая попадающихся ему на пути людей, чем вызывал у них недовольные вопли и щепотки. Он даже оттолкнул ту женщину, которая не позволила упасть его жена. Ирен сначала испугалась того, что ее кто-то обнял, но потом осознала, что это был Ферлин, и быстро успокоилась. Когда я услышала про поражение герцога, то сильно испугалась. «Потом я пыталась найти тебя в крепости, но ничего у меня не вышло», — затараторила Ирен. «К счастью, с тобой теперь все в порядке». «В крепости я сидел под стражей в тюрьме в замке лорда, так что ты просто-напросто не могла бы до меня там отыскать». Ферлин принялся рассказывать своей жене о произошедшем. Как ты жила эти полмесяца? С тобой все было хорошо?» На пару секунд она замолчала, а потом тихо ответила: «Я бросила театр». Ферлин сразу же понял все то, что его жена ему не сказала. Когда он был первым рыцарем западных земель, только герцог осмеливался принуждать Ирен к близости. Но как только Ферлин превратился во всего лишь заключенного в тюрьме его высочества, то играющие в театре вместе с Ирен мужчины чувствовали свободу и больше не скрывали своих дьявольских намерений относительно его жены. Они все просто ждали удачного момента. Так что теперь для Ирен вернуться в театр на работу было бы равносильно тому, как беззащитный отправиться прямо в логово тигра. «Это все неважно. У меня здесь уже есть работа, и зарплата очень хорошая». Ферлин попытался успокоить жену. «Для начала пойдем-ка домой. Там и поговорим в спокойной обстановке». «Домой?» Ирен была очень удивлена. «А нам разве не надо будет жить по отдельности?» Обычно тех людей, которых не убили в бою, брали в плен. Если их потом не выкупали прошлые хозяева, то победители использовали их в качестве чернорабочих. Таких людей селили в палатке с соломенным полом и без кроватей. Да и с семьями этих людей обращались не лучше. Женщины тоже жили в специальных палаточных лагерях, и им там также приходилось спать на полу. Пока мужчины работали, женщины обычно делали уборку в мужских палатках и стирали вещи мужей. Вспомнив об этом, Ферлин почувствовал развивающееся в груди странное тепло. Там, на ферме, около крепости Длинной Песни, у Ирен была своя собственная комната с удобной и мягкой кроватью, но его жена все же решилась бросить все и приехать в городок Пограничный, даже если и думала, что знала, в каких чудовищных условиях ей придется жить. Ирен думала, что она будет жить в палатке и каждый день заниматься тяжелым ручным трудом. «Я теперь учитель». Одной рукой Ферлин схватил сумку с вещами Рен, а второй взял жену за руку. Они медленно пошли в сторону района новой цивилизации. «И как учителю мне полагается бесплатный дом». По правде говоря, когда Ферлин услышал от принца условия содержания учителей, он многого и не ожидал. Для большего заключенного счастьем было бы иметь просто отдельную комнату, даже если стены в комнате были бы в щелях, из которых дул бы ветер и капал бы дождь. Ферлин мог бы довести комнату до приличного состояния, но, как оказалось, реальное положение дел выбило того из колеи. Он не ожидал, что учителям станут выдавать такие крепкие дома. Шагая по новому району с широкими и чистыми улицами, посыпанными серым гравием, муж с женой любовались красивыми домами. Дороги здесь были очень ровными, так что ноги после них не болели вовсе. Поначалу Ферлин не понимал, зачем нужно тратить так много времени и человеческих ресурсов на постройку дорог. Не понимал он этого ровно до тех пор, пока не увидел, как массивные капли дождя, словно впитываются в щели между маленькими кусочками гравия, а потом стекают в желобки по обеим сторонам пути. И на дороге после этого не остается никаких луж. В крепости Длинной Песни во время дождя дороги превращались в грязевое нечто, по которому было очень сложно передвигаться. Ирен, которая всю дорогу рассматривала дома, нахмурилась и озабоченно спросила: «Здесь все такое новое, ты уверен, что мы пошли в ту сторону?» «Да, любовь моя, мы уже почти пришли». Еще два поворота, и Ферлин Элтек остановился перед массивным двухэтажным кирпичным домом. «Вот мы и пришли». «А где дом?» Эрен пару раз обернулась вокруг своей оси и только потом заметила, что Ферлин смотрит на дом, что был прямо перед ними. Не найдя в себе сил спросить громко, она сначала прикрыла рукой рот, а потом тихо выдавила: «Это что, все наше?» «Нет, конечно», — рассмеялся Ферлин. «Это что-то вроде школы и наш дом на втором этаже. Пойдем-ка, зайдем внутрь». Вытащив из кармана ключ и открыв им дверь, Фернин за руку вел жену в их новый общий дом. В нем был центральный зал, две спальни и еще две дополнительные комнаты, с которыми они могли делать что угодно. Несмотря на то, что комнатки были маленькими, сделано все было довольно удобно. Все смотрелось очень свежо и ново, и отделка холла, и обстановка спальнях. Теперь же, когда рядом с Ферлином была его жена Ирен, дом стал еще идеальнее. «Господи, ты уверен, что тебя тогда в заложники взяли?» Ирен не сдерживалась, бегала из одной комнаты в другую и внимательно все рассматривала. Она была в восторге, словно маленький ребенок. «Мы и вправду будем здесь жить?» «Ну, конечно!» — счастливо ответил Ферлин и вынул из шкафа немного хлеба с сыром. «Ты во время плавания ничего не ела, не так ли? Давай-ка ты сначала поешь, а потом мне нужно будет сходить на работу». «И то верно!» — Ирен прибежала назад к мужу. «Ты ведь теперь учитель. А кого ты учишь? Детишек местных аристократов?» «Нет, вовсе не аристократов. Всех подданных его высочества. Даже простых жителей». «Простых жителей?» Ирен не могла поверить в услышанное. «А почему ты их... А чему ты их учишь?» Решив, что проще будет показать, а не рассказывать, Ферлин вынул из ящика в столе книжку и протянул ее жене. «Пока я учу их простой грамоте, вот эту книгу дал мне его высочество. Это мой учебный материал». Несмотря на то, что Ферлин решил стать учителем, он до сих пор не был уверен в том, выйдет ли у него что-нибудь хорошее. В конце концов, учителями обычно были седобородые старцы. Впрочем, его высочество сказал, что учить Ферлин должен по учебному материалу. И изучив повнимательнее так называемый учебник, Ферлин мог точно сказать, что принцип обучения грамоте претерпел некоторые глобальные изменения. В книге было записано все, от метода обучения до содержания каждого урока. На первых страницах содержались несколько часто задаваемых учителями-новичками вопросов вроде «Как мне стать хорошим учителем?», «Как пробудить в учениках жажду к знаниям?», «Как проверить, эффективно ли мое обучение?». Ответы были короткими и лаконичными. Они оставляли после себя чувство, что прочитавший их человек выучил что-то новое и полезное. Ферлин сам еще не понимал, что эта книга увлекла его еще даже до того, как он принялся преподавать. Книжка сразу же захватила Ирен. Она с самого детства жила в театре и прочитала множество книг и сценариев пьес. Ферлин часто грустил на тему того, что если бы его жене повезло родиться в знатной семье, то со своей внешностью и умом она вполне могла бы стать одной из самых выдающихся и известных женщин. Прочитав пару страниц, Ирен вдруг резко посмотрела на Ферлина и поинтересовалась. «Ты сказал, что учителям здесь платят хорошую зарплату, не так ли?» «Да, по 20 серебряных роялов в месяц. Причем каждый год зарплату повышают на 5 серебряных». «А театров здесь, как я понимаю, нет?» «Нет, театров нет». Ферлин заколебался, он уже понял, куда именно клонила его жена. Но, конечно, Ирен громко захлопнула книгу и, хохотнув, сказала, «Ну, тогда все решено. Я тоже стану учительницей, как и ты». Глава 144. Истинные мысли. Возле северных наклонных шахт на поляне с печами. Найтингейл схватил стакан, который лежал на столе, и поднесла его поближе к глазам, чтобы повнимательнее его рассмотреть. Прозрачный кристаллик стекла сверкал на свету и был абсолютно чист без единого признака какой-либо примеси. Она знала, что такие стекла используются в так называемых «кристальных чашах», формулу изготовления которых королевские алхимики держали в строжайшем секрете. Цена таких вот чаш, одну из которых Найтингейл сейчас и держал в руках, была где-то в районе нескольких золотых роялов. Такие кристальные чаши подавались вместе с серебряными столовыми приборами и служили богатым аристократам способом продемонстрировать свое богатство и могущество. Сейчас эти кристальные чаши собрали со всего дворца в одно место и собирались расплавить их в однородную массу. «Ваше высочество, вы не можете сжечь эти чаши. Каждая из них стоит несколько золотых!» — протестующе воскликнула Найтингейл. У меня нет времени на то, чтобы разобраться, как из песка можно сделать стекло, так что я просто-напросто возьму готовое». Роланд взял еще одну чашу и бросил ее в котел, полностью состоящий из черного пламени, вызванного Анной. В преждевременно погибшей Чашкиной Тингейл узнала ту, из которой принц в демонические месяцы так любил по утрам пить эль во время осады города, да и на приветственном обеде он из нее пил. Из-за очень большой температуры внутри котла стекло вскоре стало плавиться и превратилось в какую-то липкую массу. «Стекло можно сделать, просто сжигая песок?» — поинтересовалась Анна. «Они что, из одного и того же вещества сделаны?» «Ну, основные вещества, да, одни и те же. Но в песке еще существует множество примесей. Стекло, которое получится из обжигания простого песка, будет коричневым или иногда зеленым. А мне сейчас нужно только прозрачное». «В общем, совершенно прозрачное стекло, сделано из чистого песка?» Роланд, услышав это, улыбнулся. «Ну, можешь думать и так. Я уже записал это в учебник, так что прочтешь позже. Это маленькие шарики и решают, как именно будет выглядеть материя». «Бла-бла-бла, я все равно ничего не понимаю», — раздраженно подумала Найтингейл. По ее мнению, цвет стекла не должен был никак влиять на функционал контейнеров. Впрочем, принц даже и не собирался из них пить. «Так зачем ему обязательно чистое стекло?» Задумавшись, Найтингейл молча наблюдал за тем, как Анна придает форму выплавленному стеклу. Получившиеся изделия были прозрачными и чистыми, но вот формы они больше никакие чаши не напоминали. Некоторые выглядели как длинные трубки с закругленным концом, другие словно чайники, но горлышко у них было размеров не шире пальца. Но самое странное было согнутая на манер подковы труба, с обеих сторон которой не было никаких заглушек. Не сообразив, для чего эти трубки могут быть нужны, Найтингейл поинтересовалась. «А что вы будете с ними делать?» «Я ничего. Они для алхимика, который вскоре приедет в городок пограничный». Роланд перемешал все еще горячее стекло железным прутом. «Алхимик будет использовать эти трубки, чтобы извлекать различные кислоты и щелочные химикаты. Они мне будут нужны для изготовления нового оружия». «Кислоты, щелочные химикаты?» Найтингейл ошеломленно заморгала, пытаясь понять, о чем же говорит принц. Ей очень не нравилось то, что она не понимает, но задавала кучу вопросов, она не реш... но задавать кучу вопросов она не решилась. Не хотелось выставлять себя перед Анной полной невеждой. Поэтому Найтингейл решила просто повнимательнее прислушиваться к диалогу принца и Анны. Может, хоть так у нее получится понять, о чем же эти двое говорят. «Ну и как вы собираетесь заманить в городок пограничный алхимика? Даже в крепости длинной песни алхимиков нет». Вступила в разговор Найтингейл. «Вам придется отправиться в городок Ред Уотер. Может, там выйдет отыскать одного. Но я слышала, что оплату они берут большую. Алхимик выйдет даже дороже, чем министр. Просто так алхимиков даже золотом сюда не заманишь». «Ты и вправду много знаешь», — с улыбкой ответил Роланд. «Все верно, я уже отправил людей в город Ред Уотер, и, надеюсь, ответ от них придет где-то недели через две. Но я не собираюсь заманивать алхимиков только на золото. Даже наоборот, я могу открыть им несколько алхимических тайн, которые они еще не знают. В общем, посмотрим, выйдет ли у меня нанять алхимика. По крайней мере, я пытаюсь». Похвала, которой ее наградил ее высочество, высоко подняла настроение Найтингейл. Она отправилась в сторону, стоящую в центре двора. Она отправилась к столу, стоящему в центре двора, схватила одну из лежащих на нем булочек и быстро отправила ее в рот. С тех пор, как Роланд стал проводить большую часть своего свободного времени на территории экспериментов, чай теперь пили не на заднем дворе замка, а там же, недалеко от шахт. На круглом столе лежали различные закуски, которые повар приготовил по четким указаниям Орланда. Например, жареный пирожок с начинкой. Тесто было сделано из пшеничной муки, а потом обернуто вокруг мясного шарика. Кушанье получилось настолько мягким и вкусным, что сразу же полюбилось. Каждый кусочек пирожка был очень сочным и сытным. Пирожки были совсем не похожи на трудно жующийся бекон. Начинка из рубленого мяса словно таяла во рту, оставляя после себя приятное послевкусие. Съев еще пирожок, Найтингейл аккуратно облизала один палец за другим. Усевшись на диван, она почувствовала, что полный желудок и спокойствие как-то странно ее вымотали. «Я что, с каждым днем становлюсь все ленивее и ленивее?» Ее тело купалось в лучах вечернего солнца. Было так тепло, словно Найтингейл окуталась в горячую воду. Тихий шелест листвы, шевеляющиеся от весеннего ветра, успокаивал. Найтингейл сняла ботинки, подогнула ноги под себя и улеглась на бок. Так ей открылся отличный вид на заднюю дверь, ведущую из комнаты для обжигания. У двери висела занавеска. Наверное, занавеску повесили из-за того, только из-за Найтингейл, чтобы ей не удалось тайно прошмыгнуть внутрь. Подумав об этом, ведьма развеселилась. Стена, отделяющая задний двор от комнаты, была толстой и надежной, но ей она помехой не была. Если Найтингейл надо будет, то она и под землей пройдет. Она однажды даже ходила за принцем в тайную комнату и смотрела на то, как он делает порох, но даже ни щепотки не взяла. В общем, принц думал, что держит все свои тайны в секрете. Он не знал, что секреты хранят именно от него. Найтингейл перевела взгляд и посмотрела на Анну. Та держала в руках еще одну новую чашу и с серьезным лицом что-то сосредоточенно говорила его высочеству. Найтингейл чувствовала восхищение по отношению к этой талантливой девушке из-за самой обычной семьи. Найтингейл и ее сестры сумели избежать судьбы бродяжек и смертей от демонических укусов именно благодаря Анне. Если бы та не заставила принца по-новому взглянуть на ведьм, то все хорошее, что с ними тут случилось, не произошло бы. Если его высочество и вправду однажды решит жениться на ведьме, то Найтингейл не могла и подумать о более подходящем, чем Анна, кандидате. Но в ее собственном сердце теплилась вполне определенная надежда, которую Найтингейл решила загнать глубоко-глубоко и никогда не обращать на нее внимания. Женщина пришла к выводу, что пока ей просто удается жить бок о бок с его высочеством, то она будет счастлива. Но каждый раз, закрывая глаза, она продолжала видеть одни и те же картинки. Роланд с короной на голове, стоящий возле трона в королевском дворце. В руке он держит скипетр, в другой идет вперед на террасу, где его воплями и аплодисментами приветствуют заметившая его снизу толпа жителей. Рядом с ним постоянно находится женщина, одетая в белые... сатиновое платье. Эта женщина, естественно, Анна. Как и король, она тоже носит золотую корону, но лицо ее закрыто вуалью. Девушка поднимает руку и машет своим подданным. И Найтингейл все это время кружит около них в тумане, посыпая их лепестками роз. Вдруг откуда издалека издается колокольный звон. И откуда ни возьмись, по обеим сторонам от короля и королевы появляются остальные ведьмы. Они тоже кричат и радуются. Найтингейл чувствовала, что ее тело медленно наполняется тяжестью, а сознание потихоньку отключается, проваливаясь куда-то. Роланд, наконец, повернулся к стоящей рядом с ним женщине, поднял ее вуаль и медленно стал наклоняться для поцелуя. Последним мгновением видения Найтингейл были расплывчатыми. Как только Роланд снял с девушки вуаль, то Найтингейл увидела, что за вуалью пряталась она сама. Она подсознательно потянулась вверх за поцелуем и окончательно уснула.